Глава 8. 140. Сотрясение города Сабли. Глава 8. 140. Сотрясение города Сабли. Как он сможет пройти весь путь в качестве великого мастера? Он был пойман в ловушку в седьмом маленьком формировании. В конце концов, его отец должен был спасти его. Этот вопрос теперь полностью привлек внимание Сячиня. Он быстро спросил, что случилось после. Что касается событий, которые произошли после, владелец также не был уверен в них. Он сказал, в остальном есть только то, что я слышал от других. Похоже, что Лэнг Тиньюи совершил какое-то преступление, и его отец хотел посадить его под стражу. В конце концов он нанес вред своему совершенствованию и взял на себя инициативу войти в тюрьму Сабли павильона Небесной Сабли. Услышав эту новость, Сячень вздохнул с облегчением. Хотя он не знал, почему Лэнг Тиньюи заперся в тюрьме Сабли, это было достаточно хорошо, чтобы не видеть его здесь. Держа лунную тень, Сячень направился в город Сабли. Вскоре он прибыл к городским воротам и оплатил плату за вход. Способ оплаты удивил Сячиня. Сумма, подлежащая оплате, определялась весом сабли, которую нес культиватор. Независимо от того, сколько у вас было сабель или их качество и ранг, какими бы тяжелыми они ни были, вы заплатили эту сумму. Сабля весит 85 цзини, а ножны весят 70 цзини. Все вместе они весят 155 цзини. Младший брат, тебе нужно заплатить 1155 тали серебра, чтобы войти в город. Двое охранников у ворот убрали с весов саблю лунную тень Сячиня и улыбнулись ему. Сячень вспотел в своем сердце. Это было не просто дорого на обычном уровне. Он увидел человека, несущего 7 больших сабель, который был еще более подавлен. Ему была предъявлена сумма в 10 тысяч талей серебра. Тем не менее, он все еще должен был заплатить деньги, в которых он нуждался. У Сячиня не было других способов обойти это. После оплаты охранник задал Сячиню несколько вопросов. После того, как они записали его место рождения, имя и возраст, они вручили ему форму и сказали, «Иди в ту сторону, чтобы тебе сделали жетон. В будущем ты можешь использовать жетон, чтобы войти в город Сабли. Больше не будет необходимости оплачивать вход». Сячень слегка улыбнулся и сказал, «Хорошо, что плата не взимается каждый раз. Иначе, сколько бы у меня ни было, я бы выбежал». Создание жетона было проще. После передачи формы и ожидания в течение получаса, ему был вручен деревянный жетон. На нем были вырезаны инициалы Сячиня. С другой стороны, была вершина горы и вырезанная на ней сабля. Привязав деревянный жетон к поясу, Сячень наконец вошел в знаменитый город Сабли. Культиваторы с саблями наполняли большие улицы. В городе были арены, расположенные каждые несколько сотен метров. Каждая арена была заполнена людьми. На них было очень шумно. Они действительно показывали дух соревнования до крайности. Помимо того, что все здесь были мастерами сабель и аренами, город Сабли не отличался от других городов. Сячень расспросил о резиденции городского лорда. Когда он получил информацию, он немедленно отправился туда. Павильон Небесной Сабли назначен городским лордом города Сабли. Он был человеком, управляющим всей внешней сектой павильона Небесной Сабли. Положение городского лорда в секте было не ниже мастеров пиков. Он даже имел место среди старейшин. Когда Сячень достиг ворот резиденции городского лорда, он вручил рекомендательное письмо, которое Фэн Фэй Сюэ дала ему охранникам. На красном рекомендательном письме была печать и эмблема клана Фэн. Фэн Фэй Сюэ даже подписала его лично. У охранников было действительно хорошее понимание. Они смогли быстро распознать подлинность рекомендательного письма. Они попросили Сячиня немного подождать, пока кто-нибудь не пойдет, чтобы сообщить об нем. Вскоре этот человек быстро пришел. Он извиняюще улыбнулся. «Брат, городской лорд в настоящее время встречается с важным гостем. Возможно, вам придется подождать некоторое время. Пожалуйста, следуйте за мной во второй зал, чтобы отдохнуть». Охрана резиденции городского лорда была дружелюбной. Сячень не думал, что он был кем-то важным в любом случае. Он слабо улыбнулся и последовал за охранником в резиденцию городского лорда с расслабленным выражением лица. Пройдя несколько дворов и садов, он привел Сячиня во второй зал. Охранник ушел, оставив Сячиня одного. Сячень долго ждал. В приемном зале резиденции городского лорда города Сабли Ге Юньбин сидел на деревянном стуле. Там был старик, отделенный от него чайным столиком. Он выглядел недовольным, когда увидел рекомендательное письмо Сячиня. Позади них стоял 16-17-летний юноша. У него была сабля за спиной. У него было неприглядное выражение лица, и в его глазах мелькнуло злое намерение. Старик положил рекомендательное письмо на стол и угрюмо сказал Гэ Юньбинкю: «Старый Гэ, разве мы не решили этот вопрос еще неделю назад? Почему ты вдруг передумал?» Гэ Юньбин слабо улыбнулся. «Старый Чжан, пожалуйста, не усложняй мне жизнь. Разве ты не видишь, кто написал рекомендательное письмо? Мисс Фэн даже подписала его лично. У меня нет большого выбора. Павильон Небесной Сабли сотрудничает с кланом Фэн в течение сотен лет. Они предоставили все материалы для всего духовного оружия и боевой брони. Самое важное – это управление духовными камнями, созданными в павильоне Небесной Сабли. Клан Фэн имеет право рекомендовать кого-то. Это было не то, что я сказал. Это было сказано мастером павильона ранее. Кроме того, я также обязан мисс Фэн одолжением. Для меня это хорошая возможность отплатить ей». Когда старый Чжан услышал это, он вынул бутылку и открыл крышку. Густой лекарственный аромат раздался. Он приятно пах, поднимая настроение. Цвет лица Юньбиня изменился. Он спросил: «Старый Чжан, это продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака?» Старый Чжан показал гордое выражение, равнодушно говоря: «Верно. Продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака 7 горанга, после ее употребления, можно продлить жизнь на 20 лет. Первоначально я планировал передать ее тебе после того, как этот вопрос будет закончен». Гэ Юньбин горько рассмеялся. «Старый Чжан, зачем тебе все эти усилия? С талантом твоего внука, пока он остается во внешней секте в течение 6 месяцев, у него будет возможность войти во внутреннюю секту. Кроме того, я обязательно позабочусь о нем. У него не будет недостатка в духовных камнях, лекарственных пилюлях или боевых техниках». Старый Чжан посмотрел на юношу рядом с собой и сказал: «Талант ЕР говорит сам за себя, но 6 месяцев – это слишком долго. Он уже задержан на 16 лет. Я не хочу, чтобы его задерживали дальше». Гэ Юньбин встал и прошелся по залу. Его выражения показывали явную борьбу. Через некоторое время он наконец принял решение. «Я придумаю способ. Сначала я дам этому человеку тест. Если он не будет способен пройти его, тогда я позабочусь о том, чтобы его сначала поместили во внешнюю секту. Место на пике Тиньюи останется для твоего внука. Сначала подождите здесь». После того, как Гэ Юньбин заговорил, он направился во второй зал. После того, как Гэ Юньбин ушел, старый Чжан немедленно встал и подошел к двери. Он позвал старика и рассказал ему, что случилось. Наконец, он проинструктировал его: «Я не хочу, чтобы произошли какие-либо несчастные случаи. Если Чжан Е сможет войти во внутреннюю секту павильона Небесной Сабли, это повлияет на положение клана Чжан в городе Юньян на сотни лет. Когда этот человек выйдет, следи за ним. Если он не сможет пройти тест, тогда хорошо. Однако, если он пройдет, ты знаешь, что делать». Культивирование этого старика было в области святого средней стадии. Услышав это, он равнодушно ответил: «Глава клана, не волнуйся, ничто не пойдет не так с таким маленьким вопросом». Во втором зале, когда терпение Сиачиня истощалось, раздался звук шагов. Дверь второго зала открылась, и появился мужчина 70 с лишним лет. Он шел большими шагами, очевидно, все еще очень энергично. Сиачень проверил его своим духовным чутьем. Он не мог сказать, насколько он силен. Его духовное чутье словно погрузилось в огромный океан, что дало ему непостижимое чувство. Он не мог не чувствовать себя удивленным. Когда Гэ Юньбин увидел Сиачиня, он слабо улыбнулся. «Мои извинения, я был задержан некоторыми вопросами и заставил этого маленького друга ждать. Пожалуйста, не обижайся на это». В то время как Гэ Юньбин говорил, он также оценивал Сиачиня. Когда он посмотрел на Сиачиня, Сиачень чувствовал, что его полностью просматривают, и не было никаких секретов, которые он мог скрыть от него. Однако Сиачень не паниковал. Он ранее встретил полушагового мудреца. По сравнению с ним это было ничто. Сиачень встал, сложил руки и почтительно приветствовал его. «Приветствую, старшего. Как молодому поколению, мне стоит ждать». Гэ Юньбин одобрительно кивнул. Хотя он был только мастером высшей стадии, он мог сохранять самообладание перед его аурой. Он был вежлив и понимал этикет. Это было трудно найти. Гэ Юньбин жестом пригласил Сиачиня сесть. Он улыбнулся. «Я Гэ Юньбин. Если ты не возражаешь, ты можешь называть меня старый Гэ. Я еще не спросил этого маленького друга, как тебя зовут». «Ечень Е означает лист, Ачень из восьми знаков гороскопа 1. Ячень был его нынешним псевдонимом. Имя Сиачень было распространено по всей провинции Сихэкланом Ян. Не было хорошей идеи использовать свое настоящее имя. После того, как Гэ Юньбинь обменялся еще несколькими вежливыми словами, он сказал: «Чень, я видел рекомендательное письмо мисс Фэн. В своем письме она настоятельно рекомендовала тебя. Я очень уважаю мисс Фэн и должен учитывать ее слова. Тем не менее, внутренняя секта павильона Небесной Сабли является ядром силы павильона Небесной Сабли. Здесь не может быть слабых звеньев, так что мне придется проверить твои силы». Сиачень очень быстро подумал, затем сказал: «Старый Гэ, просто скажи мне прямо, я, Ячень, не безрассудный человек». Когда Гэ Юньбинь услышал это, он был ошеломлен. Затем он улыбнулся. Прошло очень много времени с тех пор, как кто-то из молодого поколения осмелился говорить со мной так. В этом случае я буду прямым. У меня есть задание для тебя. Если ты сможешь выполнить его, я дам тебе шанс войти во внутреннюю секту. Если нет, то я сначала отправлю тебя во внешнюю секту, чтобы умерить тебя. Что ты думаешь? Сиачень не слишком много думал об этом. Он пропустил обследование внутренней секты и все равно планировал сначала пройти через внешнюю секту. Однако теперь, когда у него было письмо Фэн Фэйсюс, у него была такая возможность. Даже если он потерпит неудачу, для него не было большой потери. Сиачень, не колеблясь, согласился. К удивлению Гэ Юньбиня, Сиачень не пытался торговаться на условиях. Гэ Юньбинь улыбнулся. «Я восхищаюсь твоим отношением, но я надеюсь, что ты не будешь небрежен. Задача, которую я собираюсь дать тебе, такая же, как и экзамен для внешних учеников в конце года. Короткий путь, который я тебе даю, поможет тебе сэкономить 6 месяцев. Убей любого духовного зверя 5 горангов в долине злого ветра за пределами города. Чтобы предотвратить мошенничество, ты должен вернуть тело для моего осмотра». После того, как Гэ Юньбинь закончил, он передал Сиаченю некоторую информацию о долине злого ветра. Сиачень получил свиток и немедленно попрощался с городским лордом, не читая его. После того, как Сиачень нашел пустынный двор в городе Сабли, он начал внимательно читать информацию, переданную ему Юньбинем. Долина злого ветра была расположена к западу от города Сабли. Там была обильная холодная ци. Многие из духовных зверей там были ледяного атрибута. Это было место, где внешние ученики часто тренировались. Духовный зверь 5 горанга был эквивалентен святому. Его сообразительность и ум были ниже, чем у людей, но его чистая сила была определенно выше. Сиачень просмотрел свиток и бросил его на стол. Там было очень мало информации об этом. Это почти не помогало. 1. П плюс Е означает лист. 8 знаков гороскопа на китайском языке. Ел равно Шен Чень Бацзы, Я, Чень, второй символ. Обратите внимание, что свеп, чень, в я 2, сиачень отличается. Это означает утро. Глава 9, 141. Сила талисманов. Глава 9, 141. Сила талисманов. Благодаря совершенствованию сиаченя в качестве мастера высшей стадии ему было не просто трудно убить духовного зверя 5 горанга. Шансов на успех практически не было. Неужели требования в павильоне Небесной Сабли так высоки? Спросил себя Сиачень, чувствуя подозрение. Он слегка нахмурился. Если он действительно попытается завершить эту миссию, у него может даже не быть 10% шанса на выживание. Сиачень вздохнул и медленно вытащил лунную тень из своих ножен. Холодный блеск мелькнул на черном клинке. Острое лезвие было способно разрезать выпавшие на него волосы. Сиачень нежно ласкал лезвие, когда в его голове появилась симпатичная фигура, думая обо всем, что она сделала для него. Вскоре его взгляд казался решительным. Он пробормотал про себя: «Независимо от причины, по которой ты запечаталась, я сделаю все возможное, чтобы разбудить тебя. Я никогда не заставлю тебя плакать, даже за счет моей жизни. Это обещание». С того момента, как он взял лунную тень и получил наследие громового императора, это было обещание, которое он должен был выполнить. Кака. Сиачень положил лунную тень обратно в ножны. Затем он вынул руководство хватающей руки дракона, которую он получил от Ян Цанюня, из кольца мироздания и начал читать. Это была боевая техника земного ранга, для которой требовался особый унаследованный боевой дух. Это было похоже на удар нисходящего божественного дракона Сиаченя. Тем не менее, у Сиаченя была формула изменения истока техники происхождения мудреца. Отсутствие особого боевого духа не помешало бы ему использовать ее. В ситуации, когда нельзя использовать боевую технику небесного ранга, боевая техника земного ранга была самой сильной боевой техникой. Кроме того, унаследованные боевые техники для врожденной родословной благородного клана были намного сильнее. Эта хватающая рука дракона была намного сильнее, чем древние боевые техники, полученные Сиаченем в древних руинах. Сиачень внимательно читал полночи, понимая ее, пуцы. Внезапно он начал двигаться. Формула изменения истока и хватающая рука дракона начали циркулировать вместе. Сиачень крикнул и нанес удар ладонью вперед. Появилась огромная черная рука и разбила каменный стол во дворе на куски. Кусочки камня превратились в осколки, летящие повсюду. Сиачень откинул руку назад, обнажая слабую улыбку. После получения руководства боевой техникой стало намного проще использовать технику происхождения мудреца для атаки. Сиачень продолжил испытания на заднем дворе. Помимо хватающей руки дракона, он также использовал формулу изменения истока для воспроизведения астрального меча Джи Чинконга, унаследованного боевого духа Дуань Муцини техники кровавого смерти меча Хуа Юньфе. В конце концов, после нескольких попыток он обнаружил, что может их выполнить. Однако истощение эссенции было велико. Это не было легко выполнимо. Что касается хватающей руки дракона, поскольку у него было руководство боевой техники и он понимал, как распространять эту технику, ему потребовалось меньше эссенции для ее выполнения. Только при таком сценарии стоит использовать боевую технику. Исчерпав свою эссенцию, Сиачень не вошел в состояние совершенствования, чтобы впитывать духовную энергию. Он вынул духовный камень низшего ранга и полностью его поглотил. Его эссенция немедленно восстановилась до пикового состояния. После того, как Сиачень полностью впитал энергию духовного камня, бассейн в его дантяне заметно увеличился в размерах. Это было для него сюрпризом. Сиачень слабо улыбнулся. Неудивительно, что всем нравятся духовные камни. Эти штуки очень полезны для культивирования. Кроме того, нет никаких побочных эффектов. В будущем я должен поглощать один каждый день. Я не должен просто оставлять их валяться. Только Сиачень мог говорить такие слова и не чувствовать душевной боли. Даже ученики из благородных кланов не смели быть такими экстравагантными. После того, как Сиачень завершил восстановление эссенции, он начал практиковать хватающую руку дракона. Когда он исчерпывал всю эссенцию, Сиачень использовал духовный камень, чтобы восстановить свою эссенцию. Не было никаких побочных эффектов вообще. После долгого времени Сиачень сотни раз использовал хватающую руку дракона. Он случайно обнаружил некоторые маленькие уловки боевой техники. Когда огромная рука атаковала противника, он мог сделать из нее соответствующий жест. Таким образом, она становилась бы более могущественной. Узнав об этой хитрости, Сиачень был чрезвычайно взволнован. Он практиковал хватающую руку дракона со дня на ночь, пока не смог чувствовать себя расслабленным, умело превращая хватающую руку дракона в кулак. Он уже достиг такого уровня, используя только один день. Помимо формулы изменения истока, главной причиной, по которой он смог это сделать, была груда истощенных духовных камней на земле. Духовные камни, которые Ян Ценюнь намеревался использовать в течение 6 месяцев, были поглощены Сиаченем в течение 1 дня. Какое бы выражение Ян Ценюнь сделал в подземном мире, если бы знал? Утреннее солнце взошло с востока. Сиачень проснулся от глубокого сна. После мытья он вынул рог молодого короля золотых львов и начал вырезать его. Когда Сиачень бросит вызов духовному зверю на уровне святого, он не осмелился быть небрежным. Он подумал об этом и решил, что должен сделать фигурку короля золотых львов. Без драконьей Ци Юс фигурка принцессы Ин Юс не была бы такой сильной. Однако, поскольку рог короля золотых львов пришел от короля золотых львов в первую очередь, управлять им будет легче. На этот раз Сиачень не вырезал ее в спешке, вырезая, когда он шел. Он был очень дотошным с резьбой. Каждый волос и каждая деталь были ясно видны. Через некоторое время он вырезал реалистичную фигурку короля золотых львов. Сиачень улыбнулся, положив ее в кольцо мироздания. Затем он достал чернильницу и вылил в нее кровь золотого святого зверя. После этого он порезал руку и позволил своей сущности крови смешаться с кровью золотого святого зверя. Сиачень снова начал рисовать талисманы. В ситуации, когда его сфера совершенствования была не выше, если бы он хотел поднять силу талисманов, он мог только поднять качество материалов. Король золотых львов имел родословную древнего золотого святого зверя. Его кровь была намного сильнее, чем кровь обычного духовного зверя. При использовании ее для рисования талисманов, их мощь будет увеличена как минимум вдвое. После того, как он полностью смешал кровь золотого святого зверя со своей сущностью крови, Сиачень достал кисти бумагу. Он сосредоточился и начал рисовать, удар за ударом. На кончике кисти был золотой свет. Сиачень рисовал очень медленно, но его движения были непрерывными. Его движения казались очень естественными. Они казались идеальными. Когда он наконец закончил его, он был сделан на одном дыхании. Он успешно завершил талисман атрибута молнии 3-го ранга. Сиачень вытер пот со лба, когда дышал. Рисование талисманов было самым утомительным занятием. Он должен был быть полностью сосредоточенным и не мог спешить. Если бы была даже самая маленькая ошибка, вся работа была бы напрасной. Кроме того, это тратило много эссенций. Сиачень некоторое время отдыхал, а затем продолжил рисовать талисманы. Всего он нарисовал 20 с лишним талисманов. Он был довольно неудачен к концу и испортил многие из них. Его успех был только около 50%. После того, как Сиачень полностью исчерпал свою эссенцию, он вынул духовный камень низшего ранга и использовал его. Через мгновение его эссенция снова была полностью восстановлена. Чистая лужа воды в его дантяне снова увеличилась в размерах. Сиачень уже достиг пика мастера высшей стадии. Пока Сиачень хотел этого, он мог в любой момент прорваться к великому мастеру. Это было чудо духовных камней. Подготовив все, Сиачень быстро отправился за город. Он достал деревянный жетон и показал его охраннику, позволяя ему беспрепятственно пройти. Долина Злого Ветра была очень подходящим местом для обучения учеников внешней секты. Это было недалеко от западного входа в город. Там собралось много внешних учеников, формирующих группы. Было даже несколько человек, которые пригласили Сиачэня присоединиться к ним. Сиачень слабо улыбнулся, отвергая их. Его задача может быть выполнена только в одиночку. Если бы на трупе духовного зверя были раны других людей, считалось, что он не справился со своей задачей. Было много людей, идущих в долину Злого Ветра. Сиачень случайно выбрал группу и последовал за ней. Он не беспокоился о том, чтобы потеряться вообще. Темпы группы были очень быстрыми. Они прибыли в долину Злого Ветра через час. Сиачень был удивлен. Внешность долины Злого Ветра отличалась от того, что он представлял. Эта внешность фактически казалась рынком. Было много людей, продающих свои товары по обеим сторонам. Земля была покрыта тканями со всевозможными травами, духовными ядрами или частями духовных зверей для продажи. Там все были в форме внешних учеников павильона Небесной Сабли. Изредка бывали торговцы, которые собирались торговаться по ценам. Было очень шумно и людно. Продажа самой полной карты долины Злого Ветра. Распределение духовных зверей и трав отмечено на ней. Самая низкая цена на рынке, безусловно, самая низкая цена. Громкий крик привлек внимание Сиачэня. Карта долины Злого Ветра, это было то, что Сиачэню срочно нужно было. Сиачень подошел непринужденно. Он не показал никаких тревожных выражений или движений вообще. Это был трюк с покупкой вещей. Вы не могли позволить другой стороне узнать ваши истинные намерения. Человек, управляющий киоском, был молодым человеком. Он был одет в форму внешнего ученика павильона Небесной Сабли. Когда он увидел, как Сиачень подошел, он тепло позвал. Сиачень посмотрел на карту и внимательно осмотрел ее. Через некоторое время он спросил, почему на карте нет помеченных духовных зверей 5-го ранга. Молодой человек улыбнулся. Вы должны быть новым. Духовные звери 5-го ранга в долине Злого Ветра не имеют фиксированных местоположений. Кроме того, внешние ученики не посмеют атаковать духовного зверя 5-го ранга. Разве это не просто поиск смерти? Внешний ученик не будет сражаться с духовным зверем 5-го ранга. Почему это отличается от того, что сказал Гэ Юньбинь? Сиачень положил карту и спросил, разве в конце года экзамен для учеников внешней секты заключается не в убийстве духовного зверя 5-го ранга? Юноша показал шокированное выражение. Как это возможно? Экзамен на конец года обычно включает в себя убийство нескольких духовных зверей 4-го ранга. После того, как определенное число достигнуто, тогда один пройдет. Поскольку разные духовные звери устанавливаются каждый год, необходимо внести некоторые изменения в их количество. Тем не менее, независимо от того, насколько это изменилось, я никогда не слышал ни об одном экзамене, требующем убить духовного зверя 5-го ранга. Разве это не просто поиск смерти? Даже для учеников внутренней секты инструкторы посоветовали бы им бежать так далеко, как только они могли. Старый ублюдок, ты на самом деле солгал мне. Сячень гневно проклял в своем сердце. Он не ожидал, что такой старший, как Гэ Юньбинь, будет иметь такой коварный план, намереваясь убить его. «Брат, я думаю, что тебя кто-то обманул. Сила духовного зверя 5 Гуранга является эквивалентом святого. Как мы можем быть им противниками? Я бы посоветовал тебе не делать глупостей», — сказал этот человек из доброты. Выражение лица Сячиня не изменилось, он лишь слегка улыбнулся. «Просто небрежно спрашиваю. Спасибо, брат, за напоминание. Меня зовут Ячень. Я еще не спросил твоего имени. Лючень, просто неполноценный ученик внешней секты павильона Небесной Сабли». Сячень огляделся вокруг. Все люди, управляющие киосками, также были учениками внешней секты. Он спросил: «Брат Лючень, почему так много людей открывают киоски за пределами долины Злого Ветра? Почему они не занимаются совершенствованием, а занялись бизнесом?» Глава 10, 142. Кто именно грабитель? Глава 10, 142. Кто именно грабитель? Лючень горько улыбнулся. Внешний ученик получает только один духовный камень и 1000 серебряных талей вознаграждения. Этого недостаточно для культивирования. Кроме того, конкуренция слишком интенсивна. Каждый хочет войти во внутреннюю секту. Нам просто не хватает денег, чтобы идти в ногу с тем, что нам нужно. Сячень подумал про себя: это, вероятно, проблема для большинства независимых культиваторов. Если им не повезет или они не ограбят учеников благородного клана, им придется ставить здесь киоски, как этим людям. Неожиданно Лючень сказал: «Брат Е, если ты хочешь найти духовных зверей 5 Гуранга, на этой карте есть несколько мест, где ты обязательно встретишь их». «Где?» У Сячиня возник интерес. Ему все еще нужно было убить духовного зверя 5 Гуранга. В конце концов, он уже сделал так много приготовлений. Он не мог позволить, вся эта работа пошла на смарку. Лючень указал на местоположение на карте. Отметка там указала, где можно найти духовные травы 5 Гуранга. Именно здесь можно найти светящуюся траву 5 Гуранга. Чуть дальше ты можешь найти траву 6 Гуранга, цветок ледяного кристалла. Безусловно, духовные звери 5 Гуранга будут защищать траву 6 Гуранга. Их можно найти здесь, здесь и здесь. Сячень не мог удержаться от улыбки. Самый высокий ранг трав, указанных на этой карте, был только 5 Гуранга. Казалось, что Лючень скрывал какую-то информацию. «Я знаю, что выхожу за пределы своих возможностей, но мне довольно любопытно. Брат Е, почему ты спросил о духовных зверях 5 Гуранга?» Лючень ясно чувствовал, что Сячень был только мастером высшей стадии. Для него было бы невозможно пережить столкновение с духовным зверем 5 Гуранга. Сячень слабо улыбнулся. «Нет причин, просто небрежно спрашиваю. Сколько стоит карта? Я куплю ее». Видя, что Сячень не желает говорить, Лючень не стал настаивать на этом. «Карта очень дешевая, всего 200 талей серебра». «200 талей серебра за карту, и ты называешь это дешево?» «Должно быть, он относится ко мне, как к дураку». Тем не менее, сумма была незначительной для Сячиня. Таким образом, он не стал торговаться. После того, как он награбил тайную сокровищницу клана Цзян, помимо 20 миллионов талей золота, которые он потратил на усадьбу летящего снега, у него все еще было 10 миллионов талей золота и всевозможные духовные оружия и лекарственные пилюли. Сячень достал пластину в 1000 талей серебра и обменял ее на карту. Когда Лючень увидел пространственное кольцо на пальце Сячиня, на мгновение в его глазах появилась вспышка жадности, и он не осознал этого. Тем не менее, она исчезла почти сразу. Он сохранял улыбку на лице и дал Сячиню сдачу. Он тепло сказал: «Я надеюсь, что у брата Ячиня будет хороший урожай. Может быть, мы сможем снова сотрудничать в будущем». После того, как Сячень ушел, вспышка жадности в его глазах вернулась. Когда он смотрел, как Сячень уходит, он быстро упаковал свой киоск и сказал людям, которые с улыбкой проверяли его товары: «Мои извинения, я на сегодня закрываюсь». Среди странных взглядов толпы Лючень быстро ушел и побежал в пустынный лес за пределами долины Злого Ветра. В лесу было несколько молодых людей, одетых в форму учеников внешности секты павильона Небесной Сабли. Перед ними лежал труп. Босс, этот парень был таким нищим. На нем было только 2000 талей 2 серебра. Кроме того, они все дробленое серебро. Все лекарственные пилюли, которые у него были, это мусор 2 Гуранга. Один из них непрерывно выругался. Человека, возглавляющего их, звали Чжан Ту, великий мастер низшей стадии. На его лице было коварное выражение, когда он угрюмо сказал: «До конца года осталось всего несколько месяцев. Если я не смогу поднять свою сферу совершенствования до великого мастера средней стадии, у меня не будет шансов войти во внутреннюю секту». Все эти люди были внешними учениками павильона Небесной Сабли. Все они были независимыми культиваторами. Ради получения ресурсов для совершенствования они часто устраивали засады на одиноких культиваторов в долине Злого Ветра, иногда даже нападая на людей из той же секты. Когда Чжанту увидел спешащего Лючиня, на его лице появилось несчастное выражение. Он сказал: «Что ты здесь делаешь? Бежишь, спасая свою жизнь? Почему ты так быстро бежишь?» Лючень почувствовал беспокойство и быстро описал все, что он видел ранее, Чжанту. Чжанту показал выражение глубокой задумчивости. Он сказал: «Ты уверен, что он был один? Если у него есть пространственное кольцо, он, вероятно, будет потомком благородного клана. Как он может быть один?» Лючень кивнул: «Я абсолютно уверен. Кроме того, этот человек кажется новым. Он, кажется, ничего не понимает. Он задал много странных вопросов. Он, кажется, мастер высшей стадии. Когда он заплатил, он просто случайно использовал пластину в 1000 тали серебра. Этот человек определенно не беден. Кроме того, он даже не удосужился торговаться. Это определенно привычка, воспитанная с юных лет. Босс, давай сделаем это», — сказал один из людей рядом, когда его глаза загорелись, когда он услышал, что сообщил Лючень. «Действительно, мастер высшей стадии, босс, вы сможете справиться с ним в одиночку. С нами будет еще легче. Самым слабым среди нас является мастер средней стадии. Ничто не пойдет не так, верно? Босс никогда не делал этого раньше. Кто знает, у этого человека могут быть даже духовные камни. Это то, что вам нужно, босс». Чжанту показал выражение неуверенности. Его рациональность говорила ему, что что-то не так. Мастер высшей стадии, спрашивавший о духовных зверях 5-го ранга, был определенно непростым. Однако жадность в его сердце была как потоп, изливая его разум и подавляя его. Когда Чжанту услышал слова «духовные камни», его жадность немедленно преодолела его рациональность. Он утешал себя: независимо от ситуации, он просто мастер высшей стадии. После того, как он решил, он сказал: «Лючень, ты должен был оставить на нем немного лекарственного порошка, верно?» Лючень усмехнулся: «Я уже давно распылил его на карту. Мы сможем найти его в любое время. Вне дома человеческое сердце коварно. Богатство не должно быть раскрыто». Это был очень простой принцип, особенно на континенте Тинью. Сражения между людьми были более кровопролитными, чем сражения со зверьми. Нужно обратить особое внимание, когда находишься снаружи. Не то чтобы Сиачень не понимал этого принципа. К сожалению, Сиачень пережил слишком мало и случайно проявил себя. Он думал, что это не важно. Однако в этой долине Злого Ветра сердца людей были порочными. Надо всегда соблюдать бдительность. Долину Злого Ветра окружала высокая гора. Сказать, что это была долина, было не совсем правильно, так как она очень большая. В долине были леса, реки и странные каменные образования. Она была широка и безгранична. Было много культиваторов, путешествующих в лес Злого Ветра и из него. Перейдя реку, Сиачень вошел в густой лес. Лес был очень большой. Люди быстро отделялись друг от друга. По мере продвижения вперед количество людей, с которыми он сталкивался, становилось все меньше и меньше. Пусиабай счастливо выпрыгнула из кровавого духовного нефрита. В последние несколько дней, помимо внутренней части дома, Сиачень не выпускал ее. Основной причиной было то, что она была слишком привлекательной. Она была совершенно белоснежной, без каких-либо пятен, и ее глаза были наполнены духовностью. С одного взгляда было очевидно, что она не необычна. Сиабай была особенно взволнована в лесу. Когда она приземлилась на землю, она сразу же убежала далеко. Сиачень просто улыбнулся и не стал возиться с этим. С ее скоростью не было духовных зверей, которые могли бы ее поймать. Тем не менее, Сиачень предупредил, чтобы она не заходила слишком далеко. Он не боялся жестоких духовных зверей, но боялся, что Сиабай увидит другие культиваторы и вызовут некоторые нежелательные неприятности. Сиачень вынул карту и внимательно осмотрел ее. Наконец он решил пойти туда, где были цветы ледяного кристалла, и проверить это. Он собирался проверить все места, одно за другим. Неважно, что думал Гэ Юньбинь. После стольких приготовлений ему пришлось отдать все, что у него было. Если бы Гэ Юньбинь все еще хотел сыграть какие-то трюки, тогда не было бы слишком поздно с ним поссориться. В долине злого ветра Чжанту проследил и пошел по маршруту, по которому Сячень шел. Он следовал позади в непринужденной манере. Иногда Лю Чэнь останавливался и нюхал воздух. Его боевой дух был обычной собакой. Он был бесполезен в боях, но был хорош в отслеживании людей. Это был не первый раз, когда они делали это. У всех были спокойные выражения, и они не обращали внимания на происходящее. «Босс, он, скорее всего, пойдет к цветам ледяного кристалла», — сказал Лю Чэнь, немного понюхав воздух. Чжанту слегка нахмурился, и его лицо стало угрюмым. Он пробормотал про себя. Мог ли он действительно искать духовного зверя 5-го ранга? Он просто мастер высшей стадии. Откуда его уверенность? Лю Чэнь, который был в стороне, услышал бормотание Чжанту. Он сказал: «У него могут быть какие-то тайные сокровища. Мы могли бы поймать большую рыбу на этот раз». Когда Чжанту услышал это, он задумался. Через некоторое время он серьезно сказал: «Это может быть единственно возможной причиной. Этот парень определенно необычный мастер. Мы не можем следовать нашему обычному плану. 4-й брат, твоя вещь, сколько еще раз ее можно использовать?» Чжанту обернулся и спросил тощего культиватора. Худой культиватор достал кусок металла, выглядящий обычно, и с некоторым удивлением сказал: «Не должно быть никаких проблем, если использовать его еще 2 или 3 раза. Нужно ли нам использовать эту вещь?» В глазах Чжанту появилось безжалостное выражение, когда он взял кусок металла. Он сказал: «Этот парень определенно необычный. Мы не ошибемся, слушая меня. Когда мы приблизимся, мы сначала спрячемся. Мы должны напасть первыми и удивить его. От нас не может быть никаких следов». Хотя эта карта была очень дорогой, она точно помечала местонахождение духовных зверей. Сячень следовал за отметками и смог избежать нескольких духовных зверей, которые, как правило, собирались вместе. По пути он встречался только с одинокими духовными зверьми и легко справлялся с ними. После того, как Сячень убил духовного зверя 3-го ранга, он достал его духовное ядро и поместил его в свое кольцо мироздания. Он следовал принципу не тратить ничего. После того, как Сячень сделал все это, он снова вынул карту и внимательно посмотрел на нее. В это время Сяобай вышла из неизвестного места и прыгнула на плечо Сячня. Когда она увидела карту в руках Сячня, она подобралась и с любопытством понюхала. Айси! Прежде чем она приблизилась, она чихнула. Облако силы поднялось с карты. Сячень нахмурился и перестал дышать. Он быстро бросил карту в руке на землю. Затем он достал лист белой бумаги и собрал весь порошок. Зеленое ядро в его море сознания простиралось вместе с его духовным чутьем и тщательно анализировало порошок на бумаге. Это зеленое ядро было духовным ядром, с которым обладали только алхимики. Сячень не использовал его в течение очень долгого времени. Теперь пришло время заставить его работать. Убрав свое духовное чуть, Сячень отбросил белую бумагу. Он выдохнул с облегчением. Это был просто порошок с особым запахом. К счастью, это был не яд. Если бы это было так, он бы попался на эту удочку. Губы Сячень сжались в холодной улыбке. Он снова внимательно осмотрел карту и безразлично сказал: «Сердце человека всегда непостижимо». Сячень расширил свое духовное чуть, и все в пределах 800 метров появилось в его голове. Каждый цветок, каждое дерево и даже некоторые культиваторы, которые сражались с духовными зверями. Ничто не ускользнуло от внимания Сячня. Через некоторое время духовное чутье Сячня выделило 6 фигур, прячущихся вокруг деревьев вдоль пути, которым он должен собирался идти, чтобы добраться до цветов ледяного кристалла. Фигура Лю Чэня действительно была среди них. 1. Серебро и золото обычно бывают в форме слитка. Тайли на самом деле является единицей измерения. Для удобства измерения и подсчета серебро и золото выплавляются в слитки весом по 1 целому. Обычно серебро или золото эквивалентного веса, но не выплавляемые в такие слитки, имеют более низкую стоимость. 2. Духовное ядро наконец вернулось. В любом случае, имейте в виду, что это отличается от духовного ядра, одержимого духом. Для получения дополнительной информации вы можете прочитать главу 25 еще раз. Глава 11. 143. Убийство без пощады. Глава 11. 143. Убийство без пощады. Когда 6 человек увидели приближающегося Сячня, все они стали очень осторожными. Они даже перестали дышать. Мгновенно стало очень тихо. Чжанту держал этот таинственный кусок металла в руке. Он действительно потел. Он не мог не ругать себя в своем сердце. Простой мастер высшей стадии, нет необходимости быть таким взволнованным. Он медленно пришел в себя, наблюдая, как Сиачень приближается. Он не мог не замедлить обратный отсчет в своем сердце. 10, 9, 8, давай. Когда он закончил отсчет времени, он сразу же бросил кусок металла в своей руке. Кусок металла сразу стал большим, размером с небольшую гору, и упал на Сиачня. Когда он приземлился, произошел громкий удар. Земля задрожала, а некоторые из соседних деревьев упали. «А нет!» — воскликнул Чжанту. В то мгновение, когда кусок металла покинул его руку, вспыхнула молния, и Сиачень внезапно исчез. «А-а-а!» — раздался громкий, жалкий крик. Это было ужасно слышать в тихом лесу. Тело Лючина было разрезано на две части и упало с дерева. Сиачень стоял на дереве и смотрел на кусок металла на земле. Он был удивлен. К счастью, Сиачень понял, что его хотят убить. В противном случае, если бы он был застигнут врасплох, Сиачень попал бы в ловушку. С такой огромной вещью, давящей на него, даже святой не будет чувствовать себя хорошо. Чжанту быстро спустился на землю и поднял кусок металла. Он хотел бросить его снова, но Сиачень не дал ему возможности сделать это. Сиачень прыгнул в воздух и бросился с вершины дерева. Он превратился в воющего лазурного дракона. Мелькнуло холодное сияние. Когда Сиачень приземлился перед Чжанту, он, не колеблясь, сделал быстрый шаг, используя взмах сабли. Сабля создала порыв ветра, но сабля была быстрее самого ветра, поразив Чжанту. Он быстро бросил бросать кусок металла и отступил. Когда Сиачень увидел его отступление, уголки его губ слегка сжались в улыбке. Позади него раздался громкий раскат грома, когда электричество пронеслось сквозь землю и пробилось сквозь ноги Сиачня, прежде чем оно собралось на лунной тени. В одно мгновение вспыхнул фиолетовый свет. Сиачень даже не удосужился высвободить силу демонического ядра в лунной тени. Однако электрический свет все еще был очень ослепляющим. Он свирепо шагнул вперед, и лезвие его сабли выпустило длинную пурпурную дугу света. В свете дуги были мерцающие бесчисленные электрические искры. Она выглядела очень странно, но красиво. Чжанту знал, что он не сможет уклониться от этого света. Он использовал всю эссенцию в своем теле, чтобы сформировать щит эссенции, надеясь столкнуться с ней в лоб. Тем не менее, техника стремительной громовой сабли, которая была улучшена Сиачинем, была намного мощнее, чем раньше. Несмотря на то, что Чжанту использовал всю свою эссенцию для создания щита, этого было недостаточно. Пуцы, щит эссенции перед Чжанту был немедленно разрезан на части. Пурпурный свет пронзил его одежду и создал длинную рану в боевой броне желтого ранга, которую он носил. Затем он оставил огромную зияющую рану на груди, из которой брызнула кровь. Ужасающий электрический свет быстро проник в его тело, разрушая меридианы в его теле. Сразу же вся эссенция в теле Чжанту стала хаотичной. Он временно потерял контроль над своим телом. «Стремительный небесный удар!» — крикнул Сиачень, когда его тело взлетело. Сабля пронзила грудь Чжанту таким образом, что в нем не было ни капли безвкусицы. Нет, глаза Чжанту показали выражение крайнего ужаса и отчаяния. В этот момент его жизнь начала мелькать перед ним. Он думал о рвении и волнении, которые он когда-то испытывал, когда впервые приехал в город Сабли. Он думал о клятве, которую он дал, когда вошел во внешнюю секту павильона Небесной Сабли. Однажды он станет самым сильным мастером Сабли. Однако все его идеи развеялись перед лицом жестокой реальности. Было много людей, которые обладали таким же талантом, как и он, совершенствуясь до уровней впереди него, полагаясь на ресурсы своих кланов. Через год или два его надежды войти во внутреннюю секту стали далекими и неясными. С какого момента было неизвестно, но он забыл свою клятву и впал в свое нынешнее порочное состояние. Внезапно он с отчаянием осознал, что скоро умрет. Это была его последняя битва, и ему даже не удалось взмахнуть своей саблей. Он думал только об использовании подлых средств для борьбы с мастером высшей стадии. Он сделал все возможное, чтобы восстановить контроль над своей правой рукой, желая вытащить саблю на его талии. Однако в тот момент, когда он коснулся рукоятки, лунная тень пронзила его тело вместе с Сиачинем. Был громкий взрыв, и его тело взорвалось на куски. Сабля Чжанту упала на землю. Ему не удалось взмахнуть ею перед смертью. Сиачень развернулся и быстро поймал падающий кусок металла рукой. Оставшиеся четыре человека позади него побледнели, когда они увидели, что Сиачень в одно мгновение расправился с сильнейшим из них, Чжанту. Они сразу убежали. «Хватающая рука дракона!» — крикнул Сиачень, и с неба спустилась огромная черная ладонь. Он громко ударил четырех человек по земле. Сяочень снова использовал хватающую руку дракона, не отходя от своего первоначального места. На этот раз он использовал свою правую руку, чтобы управлять огромной черной ладонью, сжавшейся в кулак. Бум! Культиватор, который изо всех сил пытался встать, был сразу же сильно избит черным кулаком. Он жалко закричал, прежде чем был раздавлен в мякоть. Бум! Бум! Бум! Было еще три звука взрыва. Черный кулак непрерывно удалялся огромной силой и огромной мощью. Земля непрерывно дрожала. Деревья неподалеку наклонились. Спустя долгое время дрожь прекратилась. Сяочень встал, положив руки за спину. Он холодно посмотрел на пять трупов, прежде чем обыскать их и быстро покинуть территорию. Сейчас было слишком много внимания. Это привлекло много культиваторов, и они начали пробираться туда. Сяочень не смел задерживаться слишком долго. Вскоре после ухода Сяоченя прибыл внешний ученик павильона Небесной Сабли. У него была толстая сабля, а на лице был длинный горизонтальный шрам. Этот шрам заставил изначально молодое и нежное лицо выглядеть очень злым. Когда он увидел тела на земле, он не был слишком потрясен. Тело Чжанту уже было взорвано на куски. Оно выглядело очень отвратительно. Кровь окрасила землю в красный цвет. Было невозможно разглядеть личность трупа. Осмотревшись некоторое время, он нашел жетон из черного металла. На передней части жетона было имя Чжанту. На обороте были вырезаны слова «Внешняя секта павильона Небесной Сабли». Чжанту был убит кем-то в долине Злого Ветра, медленно произнес человек со шрамом. Его глаза показали шок. В глубине его глаз было трудно прослеживаемое горе. Пу, пу, пу, послышался звук стремительных шагов. Многие внешние ученики павильона Небесной Сабли услышали шум и бросились к нему. Когда они увидели мертвые тела на земле, все они были поражены. Это Лю Чен и его группа. Это их металлические жетоны. Очень скоро они нашли их жетоны. Поскольку все они были учениками внешней секты, каждый естественно узнал группу Лю Чена. Они все испугались, увидев, как группа погибла так несчастно. Один из внешних учеников в вышитых одеждах подошел к человеку со шрамом и взглянул на металлический жетон в его руке. Он был ошеломлен. После этого он улыбнулся. «Я никогда не ожидал, что Чжанту тоже умрет. Я думал, что ему удалось сбежать. Лу Минфэй, ты был тем, кто их убил. Чжанту был твоим самым большим конкурентом для вхождения во внутреннюю секту». Он посмотрел на человека со шрамом и насмешливо спросил, как будто он полностью смотрел на него сверху вниз. Чжанту действительно умер. Он был одним из первых 10 претендентов на место внутренней секты. Его смерть неудачна. Я не знаю, кто это сделал, чтобы на самом деле убить 6 внешних учеников павильона Небесной Сабли под носом у павильона Небесной Сабли. Как дерзко. Он явно смотрит на павильон Небесной Сабли свысока. Понятно, что сила у этого человека намного выше, чем у Чжанту. Этот парень, должно быть, пытался пнуть камень. После издевательств над таким большим количеством людей его, наконец, запугали. Когда группа учеников, которые бросились, услышали имя Чжанту, все они вспыхнули в дискуссиях. Некоторые покачали головой и вздохнули, а некоторые были тайно счастливы. Таким образом, на экзамене в конце года будет меньше конкурентов. Отношение к внутреннему ученику в павильоне Небесной Сабли было намного лучше, чем к внешнему ученику. Рассматривая одни только духовные камни, они получают в 10 раз больше, чем получает внешний ученик. Кроме того, у них будет возможность обучаться у короля. У них также будут всевозможные боевые техники и лекарственные пилюли высокого ранга на выбор. Горная цепь была наполнена духовной энергией. Ее количество не может сравниться с энергией города Сабли. Тем не менее, было только 10 мест для внешних учеников, чтобы войти во внутреннюю секту каждый год. Это привело к тому, что конкуренция среди внешней секты была очень интенсивной. Что касается большинства культиваторов здесь, они были счастливы, когда услышали новости о смерти Чжанту. Лу Минфуэй встал и крепко сжал металлический жетон. Он посмотрел на юношу в вышитой мантии и холодно сказал: «Ян Тинчжэн, тебе лучше надеяться, что в конце года ты не сразишься против меня на соревновании, иначе я тебя убью». После того, как он договорил, он немедленно ушел, делая большие шаги. Ян Тинчжэн насмешливо рассмеялся, глядя ему вслед. Он просто простолюдин. Думать, что он хочет побороться со мной за место для внутренней секты. Отличный шанс. В другой части леса Сиачень небрежно заложил небольшую иллюзорную формацию. Затем он тщательно осмотрел кусок металла в руке. Этот кусок металла действительно мог расти по команде, мгновенно становясь размером с небольшую гору. Это было очень похоже на легенду в его предыдущей жизни, где Юй Великий выбросил горсть грязи. Она мгновенно разрослась и остановила наводнение. «Это своего рода тайное сокровище?» – спросил Сиачень, с сомнением глядя на кусок металла. Однако, когда он проверил его своим духовным чутьем, Сиачень не смог найти в нем ни дао, ни образования. Не было никаких доказательств того, что это тайное оружие. Подобно тому, как Сиачень был погружен в свои мысли, он внезапно вспомнил чрезвычайно ценный материал, перечисленный в компендиуме по культивированию. Астральное железо – это было естественно сформированное сокровище. Согласно легенде, оно появилось из части метеорита. После того, как оно будет выковано, у него будут все виды чудесных эффектов. Кто-то сможет вызывать бесконечное пламя, холодный лед, резкие ветра, кто-то может создать крошечный мир, а кто-то может даже вызвать существо, не из этого мира. Это было очень странно. Астральное железо существовало во Вселенной сотни тысяч лет. За такой длинный промежуток времени они поглотили всю хаотическую духовную энергию Вселенной и всевозможные странные излучения. Неудивительно, что оно может иметь такие странные свойства. Это определенно кусок астрального железа, радостно сказал Сиачень. Он был уверен, потому что это было указано в компендиуме по культивированию. Хотя это было только краткое введение, это было нечто, что действительно существовало. Хотя результаты компендиума по культивированию не были одинаковыми, у них было одно общее применение – восстанавливать все виды божественного оружия или тайные сокровища. Он мог даже полностью восстановить самое сильное божественное оружие или тайное сокровище императорского класса. Глава 12, 144. Порочный дух. Глава 12, 144. Порочный дух. Сиачень достал маленький изысканный медный колокол и посмотрел на поврежденную резьбу на нем. Он слабо улыбнулся и сказал, с этим он должен восстановиться. Что касается хаотичной формации образования, я могу ее постепенно восстановить. Он положил медный колокол на ладони и обернул духовное чутье вокруг астрального железа. Астральное железо медленно всплыло, и бескрайнее пурпурное пламя в его правом глазу начало быстро вращаться. Суа. Пурпурное пламя выпрыгнуло из его правого глаза и начало сжигать астральное железо. Астральное железо было очень устойчиво к жаре. Обычное пламя не сможет расплавить его. В настоящее время Сиачень сформировал источник истинного огня пурпурного грома. Ему нужно было довести температуру до крайности, прежде чем он едва сможет его расплавить. Время медленно шло. Прошло 4 часа, и Сиачень не осознал этого. Астральное железо в пурпурном пламени не показало никаких признаков изменений. Пот заполнил лоб Сиаченя, он непрерывно капал с его лица. Ужасающее пламя освещало его лицо красным светом. Взрыв. Сиачень выбросил еще один духовный камень, который потерял свое сияние. Это был уже третий духовный камень, который он выбросил. Используя так долго истинный огонь пурпурного грома, он исчерпал огромное количество эссенций. На самом деле, на нынешнем уровне культивирования Сиаченя он слишком торопился, пытаясь расплавить астральное железо. Даже древние культиваторы могли расплавить астральное железо только после того, как они совершенствовались до стадии Юаньин. В конце концов, это был внеземной объект, а не обычное природное сокровище. Его было не так легко растопить. Сиачень осторожно вытер пот со лба. Однако он не слишком волновался. Он решительно посмотрел на астральное железо, непрерывно нагреваемое пурпурными пламенем. Ди. После того, как Сиачень выбросил свой 10-й духовный камень, наконец-то произошли некоторые изменения в астральном железе. Алая жидкость медленно капала и падала в нефритовую бутылку, приготовленную Сиаченем ранее. В этот момент произошло нечто странное. Слабо различимый порочный дух выскочил из астрального железа Сиаченя и издал ужасно мучительный вопль. Это был таинственный порочный дух Вселенной. Почти у каждого куска астрального железа будет один такой. Порочный дух не имел физической формы. Это был только дух, который съел человеческие души. Боевые приемы не влияли на него. Никто не знал, как образовывались порочные духи. Как и странные эффекты астрального железа, было невозможно использовать общую логику, чтобы понять это. Сиачень был поражен, но не паниковал. Он ожидал появления порочного духа. Когда яростный дух открыл свои челюсти и направился к голове Сиаченя, Два луча пурпурного света внезапно вырвались из глаз Сячиня. Пурпурный свет пронзил порочного духа. В тот момент, когда его пронзили, он выпустил черный дым. Прочный дух непрерывно кричал, прежде чем окончательно исчезнуть. Это был пурпурный луч, который Сячень выстреливал каждый раз, когда продвигался в сфере совершенствования. Сячень никогда не знал, что он использует. Тем не менее, интуиция Сячиня подсказала ему, что он сможет уничтожить порочного духа. Казалось, он видел нечто подобное раньше. Пока он планировал расплавить астральное железо, Сячень решил воспользоваться этим изменением, чтобы совершить прорыв и шагнуть в область великого мастера, полагаясь на пурпурный свет, чтобы убить порочного духа. Хотя сейчас было не лучшее время для совершения прорыва, ради победы над внеземным порочным духом у него не было особого выбора. В тот момент, когда порочный дух был побежден, астральное железо также полностью расплавилось. Сячень встал и потянулся. Он не спешил проверять свое совершенствование после продвижения в области. Он немедленно взял бутылку и посмотрел. Астральное железо, которое могло увеличиваться до размеров маленькой горы, на самом деле превратилось в 10 с лишним капель алой жидкости после того, как оно растаяло. Кап! Сячень медленно вылил жидкость на медный колокол. В тот момент, когда алая жидкость капнула на медный колокол, она проникла в него. Это казалось очень странным. После того, как вся алая жидкость была вылита, древний медный колокол испустил алое сияние. Со звуком шуа он сразу же взлетел в воздух. Линии появились на поверхности медного колокола, как будто на нем вырезалась невидимая рука. Отверстия и битые части медного колокола медленно восстанавливались. Медный колокол испустил слабую праведную ци. Стоя рядом с ним, можно почувствовать покой. Сячень показал выражение радости. Взглянув на медный колокол в воздухе, он сказал, «Это действительно тайное сокровище, используемое древними мудрецами. Это стоило того, чтобы я потратил на него 10 духовных камней». Донг. Когда последний символ формирования на медном колоколе был закончен, перед глазами Сячиня появился целый древний колокол. Со звуком шуа колокол увеличился до человеческих размеров, и раздался затяжной звон. Этот звук был очень мирным. Сячень стоял прямо под колоколом, он чувствовал, что его недавно полученное совершенствование в качестве великого мастера низшей стадии значительно стабилизировалось в результате мелодичного звонка. Сячень поднял голову и посмотрел. Внутренняя часть медного колокола была абсолютно черной, она была безгранично глубокой. Он не мог не думать, кажется, что там есть крошечный мир, тайное сокровище, которое может создать крошечный мир. Это может быть поврежденное тайное сокровище королевского ранга. Сячень слегка нахмурился. Он посмотрел в глубокий космос и сомнение наполнило его голову. Черное знамя вылетело из глаза Сячиня. Знамя несло духовное чутье Сячиня и вошло в черное пространство. Бум! Мир, который увидел Сячень, внезапно изменился. В его глазах появилось пустое пространство. Черное знамя под его ногами постоянно опускалось вниз. Взрыв! Спускаясь в течение неизвестного периода, черное знамя было прикреплено к участку земли, который появился в пустом пространстве. Крошечный мир начал расширяться наружу, начиная с того места, где находилось знамя. Дул сильный ветер, а воздух наполняла пыль. Был громовой рев. Сцена, созданная крошечным миром, была одной из древних битв. Над пустым пространством бесчисленные гуманоидные существа стояли неподвижно. У этих существ было 3 головы и 6 рук. Они держали в руках все виды оружия, а черная ци покрывала их тела. Были некоторые, у которых были птичьи крылья. Они плавали в небе, постоянно делая ручные печати. Потоки апокалиптической энергии не сходили с неба. В еще более отдаленном месте было 7 фигур высотой более 300 метров. Казалось, что их головы достигли вершины неба. Бескрайние черные тучи собрались вокруг их голов, простираясь на десятки тысяч километров. Пространство достигло, насколько глаз мог видеть. Были слои за слоями, выглядящие огромными и могучими. Среди всего этого человек громко смеялся. Его смех содержал героический дух. Это заставляло кровь закипать. Огромный медный колокол плыл над его головой. Звук звонка звучал божественно, разнося все вокруг. Видимые ряби появились в воздухе, расчистив участок неба. Это было похоже на сломанные мертвые ветви дерева. Бесчисленные гуманоиды в небе мгновенно превращались в пепел. Он оттолкнулся от земли ногами, и земля задрожала, и небо содрогнулось. Горы сломались, а реки вспучились. Он протянул руку, чтобы схватить. Его пальцы стали очень огромными. Он легко раздавил всех гуманоидов до смерти, как муравьев. Сиачень стоял без движения. Он очень усердно думал, когда в шоке сказал: «Это хватающая рука дракона. Является ли этот человек предком клана Ян? Какая ужасная сила!» Ему удалось разорвать законы этого пространства всего лишь ладонью. Сиачень был как зритель, стоящий посреди этого поля битвы. Когда мимо проходила демоническая армия, окруженная черной ци, казалось, что они заметили Сиачэня, но они просто направились прямо к предку клана Ян. Тем не менее, предок клана Ян был непревзойденным существом. Медный колокол над его головой выстрелил потоком темно-желтой ци и заблокировал всех атакующих. Никто не мог приблизиться. Наконец, далеко на расстоянии из семи огромных фигур раздался холодный голос. «Самое сильное защитное сокровище человеческой расы – колокол Восточного Императора». Когда раздался голос, семь огромных фигур двинулись. Они сделали большие шаги и достигли предка клана Ян в кратчайшие сроки. Окружающие существа немедленно отступили. Был громкий звук, и в пространстве появилась огромная дыра. Колокол Восточного Императора звонил без остановки. Предок клана Ян сражался один против семи, но он вовсе не был в невыгодном положении. Однако, поскольку борьба продолжалась, трещины начали появляться на колоколе Восточного Императора. В последний момент он больше не мог держаться, и его символы формирования полностью сломались. С громким грохотом он превратился в маленький изысканный колокольчик и упал на землю, приземлившись у ног Сиачэня. Предка клана Ян вырвало кровью, когда он громко смеялся, и его тело внезапно взорвалось. Он взорвал себя. В момент его взрыва древнее поле битвы исчезло без следа. Бескрайняя земля была оставлена только с маленьким изысканным медным колокольчиком, доказывающим, что все, что произошло, было реальным. Сиачень поднял медный колокольчик и стер с него пыль. Он направил туда нить духовного чутья и обнаружил, что от предка клана Ян не осталось и следа. С этим было намного легче иметь дело. Сиачень оставил в нем свое духовное чуть, превратив его в знак, медленно сливаясь с колоколом Восточного Императора. Затем он, контролируя черное знамя, разорвал пространство на части и ушел. Когда черное знамя вошло в глаз Сиачэня, его духовное чутье вернулось к его телу. Когда он снова посмотрел на колокол Восточного Императора в небе, у Сиачэня была таинственная связь с ним. Махнув рукой, огромный медный колокол сжался до размера пальца и приземлился на ладонь Сиачэня. Он пробормотал: «Колокол Восточного Императора – самое сильное защитное тайное оружие человечества. Интересно, какой процент его мощи можно было бы получить сейчас?» Сиачэнь убрал медный колокол в кольцо мироздания и оставил иллюзорное образование. Если бы кто-то был рядом, он, к своему удивлению, обнаружил бы, что тело Сиачэня появляется из воздуха. Хухи раздался слабый вздох, который достиг ушей Сиачэня. Выражение лица Сиачэня стало серьезным, и он расширил свое духовное чутье. После того, как он покинул резиденцию городского лорда, он почувствовал, что кто-то следит за ним. Однако это было просто очень смутное чувство. Теперь, когда он был великим мастером, его восприятие значительно улучшилось. Это чувство теперь еще более усилилось. Он несколько раз тщательно осмотрел область своим духовным чутьем, но не смог никого обнаружить. Сиачень с сомнением сказал: «Могу ли я чрезмерно реагировать? Если бы действительно был кто-то, он был бы обнаружен моим духовным чутьем давным-давно». Покачав головой, Сиачень перестал думать об этом. Он просто не сводил глаз и продолжал идти вперед. В этот момент Сиабай выбежала из далекого места. Во рту было несколько стеблей трав. Она прыгнула перед Сиачэнем, демонстрируя найденные сокровища. Сиачень взял их и посмотрел. Он не мог не улыбнуться. Это были светящиеся травы 5-го ранга. Сиачень изначально не собирался их собирать. Кто знал, что Сиабай на самом деле пойдет за ними.